Воскресенье, 23 июня. Я наконец-то снова дома. Ночью вызвать такси оказалось невозможно из-за важного футбольного матча и торжественных мероприятий в Зимнем саду в центре. Так что пришлось ждать утра и заказывать машину по грабительской цене, почти по двойному тарифу. Ладно, к черту деньги! Мне во что бы то ни стало, надо было вернуться. Перед выездом я позвонила Джиму. Он сказал, что они могут, если нужно, еще немного подержать Дзынь у себя. Но я сказала, что она мне нужна самой. Я очень по ней соскучилась. Вот только я не знала, что моя маленькая Иуда, пока меня не было, похоже, перенесла пересадку личности. Она всего каких-то 5 секунд посидела у меня на руках, облизала мне вдоль и поперек все лицо, и тут ей чем-то таким пахнуло из-под двери спальни, и все. Она уже не могла сосредоточиться ни на чем другом. Стала лаять, как сумасшедшая, скрестись в дверь и бешено принюхиваться. Ее всю буквально колотило. «О, Господи! Она думает, что Крейг там», — объяснила я Джиму. «Я Элейн еще ничего не рассказал», — начал он, опускаясь на стул за обеденным столом. Я попыталась выманить Дзынь с ее поста перед дверью, но она не слушалась. Огрызалась и отказывалась от своих любимых косточек-вкусняшек и вообще ото всего. «Это ее убьет, я точно знаю. Чем мы можем помочь, Рианон?» «Все само разрешится, иначе и быть не может», — сказала я, усаживаясь напротив и накрывая его ладони своими. «Ведь ему еще не предъявили обвинение, правильно? А мы с вами знаем, Крейг на такое не способен. Просто не способен, и все тут». Я уже больше так и не уснул после его звонка. «Нет, ну ты скажи мне, кто мог так с ним поступить? Что это за Лана, о которой он говорит?» «Женщина, с которой у него был роман. Из моей редакции. Она немного не в себе, мягко говоря. На работе это любой подтвердит. Она и себя уже пыталась убить». Он вздохнул протяжно и глубоко. «Несчастная курица. В ближайшие дни информация попадет в газеты, и мы никак не можем этому помешать. Что же будет с Элейн, а? Врач ей в этом году уже 2 раза увеличивал дозу. Может, все само собой разрешится, ей даже не придется ничего говорить?» «Просто не представляю», — сказал он и задумчиво потер щетинистый подбородок. Дзынь ерзала на попе под дверью спальни и вопила, как сумасшедшая. «Дзынь! Ну что с тобой, моя маленькая? Соскучилась по маме?» «Не знаю, как оградить его маму от этого», — все говорил Джим. «Я вообще не знаю, как ей сказать об аресте, а уж о том, что он арестован за убийство». Казалось, еще чуть-чуть, и Джим лопнет по швам. Но каким-то образом ему удалось собраться и не развалиться. «А ты как? Держишься?» «Да я нормально», — сказала я и тут же спохватилась. «Конечно, тоже глаз не сомкнула, но послушайте, это ведь полная чушь, правда? Произошла чудовищная ошибка, это же очевидно». «Вот именно, етить его за ногу! Ой, извини, пожалуйста, вырвалась». Он протянул мне визитку адвокатши, которую Крейг хотел попросить представлять его интересы. «Я с ней в 10 встречаюсь. Узнаю, каковы наши шансы, если ему все-таки предъявят обвинение. Боже, избави. Ты же его поддержишь, правда? Я знаю, что он был тебе неверен, моя хорошая, но...» «Ты ему сейчас очень нужна. Мы все ему очень нужны». «Не беспокойтесь, я никуда не денусь», — сказала я и ободряюще стиснула ему плечо, другой рукой отправляя визитку адвокатессы себе в карман джинсов. «Послушайте, я бы предложила вам кофе, но я только приехала, и у меня ни молока, ни вообще...» «Ой, что ты, не беспокойся. Я просто заехала отдать малышку». Он грустно посмотрел на Дзынь. «Вроде бы освоилась. Ты так рада снова видеть свою мамочку, да, солнышко?» Дзынь тявкнула на Джима, бросилась к нему и встала на задние лапы, пытаясь забраться вверх по его ноге. «Ох ты моя маленькая, хочешь к дедушке, да?» Он подхватил ее на руки, и она лизнула его в щеку и, опираясь передними лапами о стариковскую обвисшую грудь, стала тянуться к уху, будто ей надо было сказать ему что-то очень важное. «Мне будет ее не хватать. Она так хорошо отвлекает от тревог. Я смотрела, как Цзинь карабкается все выше по торсу Джима. Она ему рассказывала. Маленькая крыса сдавала меня с потрохами. Едва я встала со стула, как она тут же соскочила с Джима и помчалась через всю комнату. Принялась опять бешено лаять и нюхать под дверью. Ясное дело, она знала. Она знала, что там за дверью, и не собиралась это так оставлять. Я положила руку ей на спину, но она в ответ залаяла на меня. Она орала на меня по-собачьи. «Я знаю, что ты сделала! Я знаю, что там внутри!» Джим откашлялся, как будто хотел что-то сказать, но не мог решиться. «Послушай, детка, если хочешь, можешь пожить у нас несколько дней. Я знаю, что Элейн понадобится поддержка, когда я ей расскажу. И если вы с Цзинь будете там у нас, возможно, это как-то... Ну, я не знаю. Мне нужно работать. Я не могу. Тебе наверняка позволят взять отпуск по семейным обстоятельствам». Я пожала плечами. «Сомневаюсь». Цзинь скребла и корябала полу двери в спальню с таким отчаянием, как будто рыла туннель из газовой камеры. «Она не отстанет». Скрипя сердце, я приняла единственное верное решение. «Джим, а может, вы подержите Цзинь какое-то время у себя? Похоже, Элейн, она сейчас будет нужнее, чем мне». «А? Ну нет, детка, я так не могу, это ведь твоя собака». «Да, но она ужасно нервничает из-за того, что Крейга нет дома. К тому же ей придется больше времени оставаться одной теперь, когда Крейг... Я же знаю, Элейн ее обожает». Джим кивнул. «Она утром плакала, когда я сказал, что должен отвезти Цзинь к тебе. Да я и сам, между нами говоря, немного всплакнул в машине. Это ведь, ну как бы, ненадолго», — уточнил он, постепенно снова обретая нормальный цвет лица. «Было бы просто чудесно». «Да, конечно, ненадолго. Так нам обеим будет лучше, ведь правда? Я скоро к вам заеду, мои дорогие. Погодите-ка, сейчас дам вам еще корма для нее и игрушки». «Хорошо, но мое предложение по-прежнему в силе, детка. Если тебе захочется развеяться и уехать отсюда ненадолго, приезжай к нам. Кровать стоит застеленная, ты это знаешь. Приезжай в любое время, даже звонить не надо». «Спасибо, Джим». Все время, пока Джим оттаскивал Цзинь от спальни и надевал на нее поводок, она орала на меня и нюхала воздух под дверью. «Моя лучшая подруга, та, которая все это время была со мной, не оставляла в беде, прикрывала с тыла, готова была поддержать даже в такие минуты, когда мне больше не на кого было положиться, наконец наелась по горло всего этого дерьма с убийствами». Она дрожала и выла, и ее маленькие острые зубки мерцали в страшном оскале. Я ее просто не узнавала. Я не хотела, чтобы она здесь оставалась. Когда они ушли, я распахнула двери патио, и в квартиру ворвался пульсирующий полуденный зной, а вместе с ним ароматы балкона. Базилик разросся буйным цветом, как и орегано. Я окунула руку в зелень тимьяна. Кожа впитала его чудесный аромат. Я вошла в спальню и отогнула край покрывала. «Чуть не попались», — сказала я, подползая по кровати к Айджею, целуя его в щеку и утыкаясь носом ему в шею. «Тебе не интересно, почему я так рано вернулась?» С Лукна в хлам разругалась. Вернулась на такси. Назвала Мел контрол-фриком, и она мне дала по морде. Обозвала Люсиль тряпкой. Она разрыдалась и убежала. Той, которую зовут не то Джемма, не то Дженна, сказала, что она жеманная дура. Про остальных не помню. Помню, что одна из них швырнула в меня бутылку ламбрини. Я поцеловала его в губы. К нам тут намыливаются незваные гости. Наверное, захотят со мной поговорить, а тебя заберут. Я не хочу, чтобы тебя забирали. От меня все уходят. Я хочу, чтобы ты остался. Я коснулась губами его губ, потом отстранилась и забралась на него верхом, глядя вниз на его закрытые веки и длинные ресницы, на его идеальное обнаженное тело с ледяным торсом, которое я обхватила своими теплыми ляжками. И вот тут-то, в самый первый раз, я наконец сказала, причем совершенно искренне. «Я тебя люблю». Я стянула с себя рубашку и распласталась по нему целиком. Наш ребенок был между нами, и тепла во мне с каждой секундой становилось все меньше. «Как бы мне хотелось остаться здесь навсегда», — проговорила я и закрыла глаза. «Может, я так и сделаю? Может, именно так все это и закончится?» «Охренеть, ты что творишь?» «Что?» Я огляделась по сторонам. В комнате что-то изменилось, как будто в нее вошла Цзинь. Но нет, здесь никого не было. А я опять услышала этот голос. «Я говорю, ты не охренела случайно? Что ты делаешь? Ведь полиция явится с минуты на минуту!» Я посмотрела на безжизненное лицо Эй-Джея на подушке. Говорил не он. «Да это я говорю! Ты нарочно приехала пораньше, чтобы избавиться от тела. Так давай, избавляйся!» Я обвела глазами кровать. Посмотрела на дверь. А потом опустила взгляд вниз, на собственный живот. «Ага, это я, тут внизу! У тебя больше кроме меня никого не осталось. Пора бы тебе начать уже ко мне прислушиваться, если хочешь из этого выпутаться». «Нет, это не ты, рисовое зернышко. Это не ты». «Конечно, я. Тебе что, правда охота, чтобы полиция обнаружила тебя здесь в таком виде? В тюрьму захотела?» «Мне уже не важно». «Но зато мне важно. И сейчас тебе, как миленькой, тоже станет важно, потому что я отказываюсь появляться на свет за решеткой. А ну-ка, убирай его отсюда. Сейчас же». «Как? Во-первых, сейчас самый разгар дня. Во-вторых, я его не подниму. Как я, по-твоему, буду тащить его вниз по лестнице, потом через всю стоянку и потом еще заталкивать в багажник?» «Ты знаешь, что надо делать». «Да неужели?» «Да, его надо разрезать». «Что?» «Достать где-нибудь электропилу и распилить. Пилить можно в ванне. А потом завернуть куски, разложить по чемоданам и бросить в море». «Я не смогу это сделать». «Или закопать в лесу за домом дедушки. Так даже лучше. Лопату можно купить одновременно с пилой». «Ты только у меня в голове. В моей пустой, безумной голове. Перестань со мной разговаривать». «Ни хрена я не в голове! Ау-у, проснись! Ты что, не чувствуешь, что уже пахнет разложением? Говорю тебе, надо пилить, и тогда будет проще его отсюда вынести. Это твой единственный выход!» «Я не буду его пилить. Это отвратительно!» «Ага», — сказала голая женщина, оседлавшая труп. «Ты просто сгусток! Да что ты вообще понимаешь?» В тишине выстуженной квартиры вдруг раздался оглушительный стук в дверь. «Я понимаю, к примеру, что ты теперь по уши в дерьме, дорогая мамочка». Продолжение следует.